Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор «Гусь-гуся» и подкаста «Сказки бабушки Гусыни». В этот раз бабушка Гусыня Елена Вигдорова расскажет сказку «Три медведя» и поставит спектакль прямо у вас на глазах, точнее, у вас в ушах. Приятного прослушивания. Помните сказку про трех медведей? Эту сказку нам рассказал Лев Толстой. Вернее, он нам ее не просто рассказывает, он ее написал для своей азбуки в 1875 году, то есть почти 150 лет назад. Ну, давайте сначала ее вспомним. И давайте я буду ее не читать, а именно рассказывать, потому что сказки мы рассказываем не обязательно точно слово в слово, как это написано самим Львом Толстым. Жили-были три медведя. Михаил Иванович, Настасья Петровна и их сынишка, маленький Мишутка. Однажды утром отправились они в лес погулять. Сначала они поставили на стол кашу, видимо, собирались завтракать. А каша, наверное, была горячая очень. И они отправились в лес погулять, ну, чтобы каша немножко остыла. А в это время в лесу заблудилась девочка Машенька. Видит, стоит избушка. Подходит она к этой избушке, постучала в дверь. Никто не открывает. Она толкнула дверь, дверь открылась. И она вошла в большую горницу. И увидела, стоит большой стол, а рядом со столом три стула. Один стул большой, это, конечно, был стул Михаила Ивановича. Второй поменьше, это, конечно, стул Настасьи Петровны. А рядом маленький удобный стул с подушечкой. Это Мишуткин. А на столе стоят три миски. Это каша Михаила Ивановича, это каша Настасьи Петровны. И в такой маленькой мисочке это Мишуткина каша. А рядом с этими мисками стоят кружки, в которых что-то горячее, как потом мы узнаем, налито. То ли чай, то ли молоко, то ли какой-то еще напиток. И, конечно, сначала Машенька залезла на большой стул, попробовала, каша какая-то соленая, и чай какой-то слишком горячий, и кружка великовата, и ложка очень большая. Она перелезла на другой стул, Настасья Петровна. Там и миска, и ложка, и чашка чуть поменьше, и вроде каша чуть повкуснее, но тоже не очень. Тогда она залезла на маленький стульчик, и сидеть удобно. И там, по-моему, подушечка на этом стуле лежала, и мягко, ей уютно. И мисочка какая-то очень удобная, и ложка в рот хорошо пролезает, и кружечка хорошая. И такая там вкусная сладкая каша, что Машенька ее, конечно, всю съела, все, что в кружке было, выпила. Слезла со стульчика. Нет, не сразу слезла. Помните, она покачалась на стульчике, стульчик сломался. Ну, Машенька, значит, пошла дальше. А дальше спальня. А там стоят три кровати. Одна кровать огромная Михаила Ивановича, другая поменьше Настасьи Петровны, а третья маленькая кроватка. Это Мишуткина. Ну, между прочим, Машенька почему-то не сразу пошла к Мишуткиной кроватке. Я думаю, что ей было любопытно поваляться на всех трех кроватях. И повалялась она на кровати Михаила Ивановича и помяла ее. И повалялась она на кровати Настасьи Петровны, и ее тоже немножко смяло. А потом легла она в Мишуткину кровать, а там так мягко, а одеяло такое теплое, а подушка такая тоже симпатичная. И Машенька повертелась, там повертелась и уснула крепким сном. Ну, а медведи погуляли, видимо, решили, что их каша уже достаточно остыла и пригодна для того, чтобы они ее поели. Вернулись домой, садится Михаил Иванович на свой стул и говорит: кто-то сидел, кажется, на моем стуле и отодвинул его. Кто-то ел из моей тарелки и сдвинул ее, кто-то пил из моей кружки и сдвинул ее. Настасья Петровна говорит, и на моем стуле кто-то сидел и подвинул его. И моя миска стоит не там, где стоял прежде. И из моей кружки кто-то пил. А Мишутка подошел к своему стульчику и говорит, кто-то сидел на моем стульчике и сломал его. Кто-то ел мою кашу и съел ее. Кто-то пил из моей кружки и выпил все. Очень они удивились, прошли в спальню. Михаил Иванович говорит, кто валялся на моей кровати и помял ее? И Настасья Петровна говорит, а кто валялся на моей кроватке и помял ее? А Мишутка, ой, кто это спит в моей кроватке? Машенька это все услышала, выскочила из кроватки, прыгнула в окошко и убежала. И, конечно, ее не догнали. Вот такая сказка. И, конечно, это тоже народная сказка. И вообще-то первым сюжет про трех медведей, которые вот так вот, не съев своего завтрака, вышли из дома ненадолго, а в это время к ним кто-то зашел и что-то такое там набедокурил. И эту сказку вообще-то рассказал английский писатель Роберт Соути. Он родился давным-давно. Правда, в сказке у Соути было три взрослых и очень, кстати сказать, добродушных медведя. Они не были мамой, папой и сыночком, просто были три медведя. Один был большой, другой был средний, а третий был маленький. И пошли они вот погулять по лесу, потому что их овсяная каша, да, англичане вообще любят на завтрак есть овсяную кашу, и вот их овсяная каша была слишком горячей, там это прямо сказано. И залезла к ним никакая не девчонка и никакая не заблудившаяся девочка, а вот такая, знаете, хулиганистая старушка. Именно хулиганистая, очень вредная старушка. И там она устроила у них в доме много безобразий, все стулья поломала, и кровать, и кашу, конечно, съела всю. И большого медведя, и среднего медведя, и маленького медведя. И как там тоже с этой старушкой, они ее тоже догнать пытаются. Но как-то она была все-таки наказана, эта старушка, которая была такой вот вредной и хулиганистой. А уже в середине XIX века, это еще до того, как нам Лев Толстой ее рассказал, впервые появилась у Джозефа Кандала не старушка-хулиганка, а маленькая девочка, которая заблудилась в лесу. И звали ее сперва Сереброволосая, а потом и вовсе стали звать Златовласка. А вот, знаете, интересно, у шотландцев она тоже по-другому немножко звучит, эта сказка. У шотландцев вместо девочки и хулиганистой старушки хитрый лис. Но три медведя зато там именно такие, как у нас. Медведь-папа, медведь-мама и медвежонок-сынок. И хитрый лис там, конечно, набедокурит и уснет в кроватке у маленького медвежонка. И вот этот шотландский писатель, который эту сказку записал, Джон Баттон, назовет этого лиса царапкой. Лис-царапка. И тоже там нету никакого страшного злодейства, а есть смешное, забавное хулиганство. Вот видите, как много вариантов у этой сказки. Да, и сюжет этот какой-то общий и у нас, и у англичан. Похожий сюжет. Вот медведи, вот этот самый завтрак, который слишком горячий, должен остыть, и они, значит, от завтрака своего ушли немножко погулять по лесу, а потом кто-то приходит и что-то такое проделывает в их домишке с этой их кашей. Можно со сказками ведь по-разному играть. И очень здорово всегда по этим сказкам делать какой-нибудь спектакль. Да, например, кукольный спектакль. И это могут быть куклы, такие головки, которые мы на пальцы надеваем. А можно нарисовать эти куклы и двигать ими как-то. А если у вас есть такие театральные куклы, которые на руку надевают, да, то это очень весело делать спектакль по трем медведям. По трем медведям он очень хорошо получается. И тоже можно ведь все менять в зависимости от того, какие у вас куклы есть. Вот я помню, как-то я хотела такой спектакль по трем медведям сделать для своей внучки, когда у нее был день рождения. А смотрю, а у меня есть кукла-медвежонок, кукла-дед, кукла-бабка и кукла-девочка. А трех медведей нет, не набирается. Я думаю, как же мне быть? Вот этого одного медведя несколько раз показывать, как будто их три. А потом думаю, сделаю я по-другому. Вы знаете, какая получилась сказка? Жили-были дедушка, бабушка и девочка Машенька. И вот однажды собрались они позавтракать, и сварила бабушка кашу, и поставила бабушка чайник, налила чай сперва дедушке, потом себе кофе сварила, налила, потом девочке, внучке своей Машеньке, чай с молоком сладкий сделала, кашу в тарелке положила. Попробовали очень горячо и решили сперва пойти погулять в березовой роще, которая была недалеко от этой дачи, где жили бабушка, дедушка и девочка Машенька. А неподалеку от этой рощи был сосновый лесок, а в этом сосновом леске жили медведи. И вот в это же утро три медведя тоже пошли погулять. Наверное, тоже хотели, чтобы у них каша немножко остыла. А Мишутка побежал вперед и заблудился. Бегает он по лесу, бегает, добежал до березовой рощи, пробежал березовую рощу, вышел на тропинку. Идет он по улице и видит заборы высокие, и калитки все заперты. А потом видит невысокий забор, и калитка открыта. Вошел он во двор, увидел крылечко, поднялся на крылечко, а дверь там тоже не заперта была в домик. Он ее толкнул, входит и видит, стоит стол, а на столе три тарелки и три чашки, и три стула стоят. Он залез на один стул, самый, естественно, высокий, попробовал кашу из одной тарелки. Она ему показалась недостаточно сладкой. Попробовал из чашки чай, тоже не сладкий. Залез он на другой стул, попробовал кашу из другой тарелки. Тоже не очень сладкая. Потом смотрит, стоит такая хорошенькая маленькая тарелочка. На ней нарисованы ромашки, цветочки. И попробовал кашу оттуда. А каша сладкая-присладкая. Попил чай из этой чашечки, а чай сладкий-присладкий. А рядом еще конфеты лежат. Съел Мишутка всю эту кашу, выпил весь этот чай, конечно, съел конфету, покачался на стульчике, стульчик сломался. Мишутка прошел дальше и увидел, стоят три кровати, большая, поменьше и маленькая, синяя кроватка. Он в эту синюю кроватку лег и уснул. Бабушка, дедушка и девочка Машенька вернулись домой с прогулки, надеясь, что каша их немножко остыла и что они ее сейчас съедят. Дедушка садится на свой стул, пробует свою кашу и говорит, каша, конечно, остыла, но кто-то, похоже, сидел на моем стуле, кто-то сдвинул мою тарелочку. Бабушка села на свой стул, взяла ложку, попробовала кашу. Говорит, каша, конечно, остыла, но, кажется, кто-то сдвинул мою тарелку и кто-то пил из моей чашки. А Машенька подошла, говорит, а мой стульчик сломали, а мою кашу съели, а мой чай выпили, а где же моя конфета? И конфеты нету. Вошли они в комнату и видят, в синей кроватке Машенькиной спит. спит медвежонок, настоящий медвежонок, и так сладко он спит. Тихо вышли они из комнаты, чтобы медвежонка не будить, приготовили ему угощение. Они же знали, что медведи любят малину и мед. Собрали ему корзиночку, в которой был горшочек меда и кулек с малиной. А еще девочка Машенька ему конфету положила, которую ей бабушка дала. А еще она ему мячик маленький положила, чтобы ему было во что играть. И когда медвежонок проснулся и понял, что он не у себя дома и очень испугался, то бабушка, дедушка и Машенька его утешили, дали ему корзиночку с гостинцами и проводили его домой. По улице, потом через березовую рощу, довели его до лесочка, а там уж медведи и Михаил Иванович, и Настасья Петровна бегают и кличут своего Мишутку. Увидели они Мишутку, обрадовались, поблагодарили дедушку, бабушку и девочку Машеньку и пригласили их к себе в гости. Вот и так можно рассказать эту сказку, если у вас не хватает кукол медведей, а есть наоборот бабушка, дедушка, девочка и один маленький медвежонок. Любую сказку мы можем рассказывать так, как нам нравится. Мы можем прибавлять и героев, и разные события еще придумывать. И мы можем перемешивать сказки между собою. И это тоже очень интересное дело. В следующем выпуске мы поговорим о том, как стихи помогают расти, и, конечно, будем читать много веселых стихов и смеяться. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели.